Глава первая. Оливия не стала заходить внутрь поместья, уехала обратно вместе с Тахиром. По дороге мы успели обсудить многие детали, у рода Боло изрядно прибавилось работы. Однако Оливия горела энтузиазмом и явно была рада моему намерению наказать обидчиков ее сестры. Валерий к моменту приезда уже проснулась и более-менее пришла в себя. Вид у нее был, мягко говоря, невеселый. Но на ногах она держалась уверенно. Я провел ее за руку через ворота, прописал в защитной системе с гостевым допуском, как и у всех, и закрыл за нами ворота. «Ты хотела посмотреть на руины?» — слегка улыбнулся я, обернувшись к ней. «Это наш будущий дом, и тут все будет иначе». «Догадываюсь», — слабо улыбнулась в ответ Валерий. «Идем», — протянул ей руку я. Девушка крепко схватила меня за руку, мы двинулись вперед. Под землей нас встретила Дафна. «Господин, вы вернулись!» Радостно воскликнула она. «Позвольте мне позаботиться о госпоже. Многого не смогу, но хоть лицо умыть с дороги. И по мелочи помогу. Нам, девочкам, после всяких нехороших приключений вода помогает. И переодеться надо, сбросить все это с себя». Я покосился на Валерий. Она чуть ослабила хватку на моей руке, да и плечи ее слегка опустились, а то так и норовила голову в плечи втянуть. Домашнее уютное воркование служанки явно настраивало невесту на спокойный лад. «Спасибо, Дафна», — улыбнулся я. «Ваша помощь будет очень кстати». «Спасибо», — улыбнулась Валерий и шагнула вперед. «Я вам тут постелила, господин». Дафна жестом указала на ближайшую дверь и увлекла Валерий в дальнюю комнату. Я проводил их взглядом и распахнул указанную дверь. Комната оказалась крошечной. 3 на 3 метра примерно и практически пустой. Только в одном углу была набросана куча одеял и спальников. Судя по ширине импровизированного лежбища, Дафна явно намеревалась привести сюда и Валерий. Впрочем, особого выбора и не было. В подземелье было всего 4 комнаты, не считая пульта управления. Если отдать по комнате женщинам и мне, то в одной коморке все бойцы не поместятся. Да и Валерий сегодня наверняка откажется спать одна. Я оказался прав. Минут через 15 в комнату проскользнула невеста. Дафна где-то достала ей коротенький легкий халатик в мелкую бело-зеленую клетку и даже одноразовые гостиничные тапочки. Мокрые, распущенные волосы завершали картину. На фоне необжитого подземелья смотрелось сюрреалистично. «У тебя просто изумительная экономка», — улыбнулась Валерий. «Она даже волосы мне подровняла». Валерий перебросила на плечо часть прядей. Как я и думал, теперь волосы едва доходили ей до пояса. «Отрастут». «Не переживай», — правильно истолковала мой взгляд девушка. Видно было, что ей тоже жалко свою гриву, но в целом Валерий легко отделалась и прекрасно это осознавала. «Располагайся», — жестом указал на лежбище я. «Не боишься ночевать со мной в одной комнате?» «А должна?» — весело изумилась Валерий и плюхнулась на одеяло рядом со мной. «Это же ты отказывался сближаться со мной. Или это такой хитрый план? Сначала спас девушку, а потом затащил в свое темное логово, и мне уже никто не поможет. А ведь она правда боится. Слишком уж нервно шутит. Я же сказал, все вольности только после свадьбы». Мягко улыбнулся я. Из Валерии словно стержень вынули. Она подтянула колени к груди, обхватила их руками и уткнулась в них лицом. Попытка спрятать слезы меня не обманула, тихие всхлипы она не сдержала, да и ее поза говорила сама за себя. Я мягко ее обнял, Валерий тут же вцепилась в меня и, уже не скрываясь, заревела у меня на плече. Откинувшись спиной на стену, я посадил девушку к себе на колени и крепко обнял. Через пару минут она начала успокаиваться. «Вик, давай ты все-таки будешь у меня первым». Тихо, все еще изредка всхлипывая, произнесла Валерий. «Обязательно буду», — ответил я. «Когда?» «После свадьбы», — твердо ответил я. Слезы вновь полились активнее. «Не понял». «Лера, тебя больше никто не тронет», — мягко сказал я. «Здесь тебе ничего не угрожает. А с Чарути я разберусь. Можешь забыть про них?» «Не они, так другие», — всхлипнула девушка. «Если кто-то узнает, что я зеркало, они, а я... Я стану бесполезна для тебя. И вообще, первый раз лучше ты, чем непонятно кто». «Были бы руки свободны, я бы за голову схватился». «Нет, ее страх перед насилием понятен, это совершенно нормально. А вот все остальное... М-да». «Ты ведь хочешь меня?» «Я чувствую». Валерий даже поерзала у меня на коленях для наглядности. Я лишь усмехнулся. Странно было бы держать в объятиях симпатичную полураздетую девушку и не хотеть ее. Реакция юного тела в этом смысле была предельно однозначной. Другое дело, что инстинкты никогда не были для меня определяющими. Честно говоря, я и сам давно пожалел, что ляпнул это свое после свадьбы. Поначалу меня изрядно тормозил ее возраст. В моем мире совращение несовершеннолетних было уголовно наказуемо. Да и мне, настоящему 40-летнему мужику, было как-то неловко играть во взрослые игры с совсем юной девчонкой. Со временем все это отошло на задний план. Девушка мне действительно нравилась, а сам я постепенно сживался с тем, что мне снова 16. Да, всего лишь внешне, опыт и отношение к жизни никуда не денешь, но юный организм вносил свою лепту. Сейчас я ощущал себя максимум на тридцатник, и процесс омоложения еще не закончился. Энергии море, целей и времени впереди тоже. Это очень сильно влияло на восприятие. Но главное оставалось неизменным. Я привык держать свое слово. Нет, были бы серьезные причины, можно было бы и пересмотреть свое обещание. Но просто так пойти на поводу у эмоций, зная себя, чувствовать я себя после этого буду припогано. Да и ситуация, в общем-то, не располагала. Валерий, может, и сама не поняла, что сказала, но я-то ее услышал. Не готова она сейчас к первому сексуальному опыту. «Лучше я, чем непонятно кто?» — насмешливо передразнил ее я. «Нет, милая, так не пойдет. Я подожду, пока ты не захочешь сама. И не из-за своих страхов, а именно меня». «А если я сейчас хочу?» С вызовом отозвалась Валерий. Что характерно, лицо она по-прежнему прятала у меня на плече. «Врешь ведь?» — беззлобно фыркнул я. «Вру», — вздохнула она. «Я боюсь». «Значит, пока не время». Легко ответил я и мимолетно поцеловал ее в шею. «Давай ложиться. Скоро рассвет уже». «Как скажешь». Тихо отозвалась Валерий. Несмотря на ночную операцию, я позволил себе всего 4 часа сна. День сегодня будет насыщенным, и прошедший бой не повод уклоняться от дел. Наоборот. Мне нужно показаться в городе, как ни в чем не бывало. Репутация для аристократа — жизненно важная вещь. Я могу запереть в поместье невесту, но не могу безвылазно сидеть здесь сам. Я глава рода. Мне нужно показать, что у меня все в порядке. Мои люди вернулись ночью еще позже, чем я. Валерий тоже еще спала. Так что я не стал никого будить. Для начала занялся другими делами. Созвонился с управляющим первого имперского банка и выяснил, что документы на склады, которые обещал мне род Рамсей, готовы. Договорился, что ближе к концу дня заеду и заберу их. Затем занялся защитой. Мне нужно было разобраться с ее функциями хотя бы потому, что оказалось крайне неудобно каждого нового человека за руку внутрь проводить. Должна быть возможность дистанционного управления, причем как в части предоставления доступа, так и в части его лишения. Провозился почти час, но нашел. Заодно еще пару полезных штук освоил. Например, теперь я мог замаскировать комнату управления. Она у нас сейчас фактически предбанником служит. Через нее туда-сюда постоянно люди ходят. И в ближайшее время так и будут ходить. У нас нет других вариантов. Покопавшись в функциях защиты, Я скрыл все видимые элементы управления. Мои бойцы, конечно, уже видели эту рунную панель, но возможности изучить ее у них уже не будет. И проблему тайного выхода наружу из-под защиты периметра я тоже решил. Рахе предлагал туннели, но создатели древней системы реализовали куда более изящный вариант. Как комнату управления от остального подземелья отделяла замаскированная дверь, так и между соседними поместьями внутри квадрата были проходы в стенах. Разумеется, их невозможно было открыть без согласия соседей. Тем не менее, они существовали. Полагаю, именно эти проходы и обуславливали ослабление внутренней защиты при объединении квадрата. Пока поместья были сами по себе, эти проходы были неактивными и ничем не отличались от остальных стен. Грубо говоря, раньше они были с обеих сторон закрыты слоями защиты поверх дверей. А сейчас литая броня с них была уже снята, осталась только локальная защита самих дверей. Понятное дело, что эксперту, например, даже в этих условно слабых местах по-прежнему ничего не светит. А вот владыка, скорее всего, вынесет эти дверки на раз. Как бы то ни было, потенциально из объединенного квадрата у меня был не один выход, а аж 4. Правда, квадрат сам по себе занимал относительно небольшую площадь, и в случае осады чужие парадные ворота не заменят туннели. Но что-то мне подсказывает, что при объединении нескольких квадратов точно такие же внутренние переходы откроются и для них. Возможность беспрепятственной переброски сил внутри всей защитной линии прям-таки напрашивалась. Осталось только выяснить, как повысить уровень доступа. И заниматься этим придется именно мне. Судя по тому, что у рода Эксара был базовый доступ, несмотря на наличие в роду моего учителя, владыки и абсолюта, возможность повышения уровня доступа предоставляется только первому представителю рода, тому, кто осуществил кровную привязку. Потомки довольствуются тем, что смог сделать основатель. Это тоже не факт, на самом деле многие знания могли быть просто утеряны. Эксара же говорил, что он был в курсе существования более высоких уровней доступа, но даже не знал их названий. Подробности повышения уровня доступа тем более стерты. Тем не менее, гипотеза имеет право на существование. А значит, я должен сделать для своих детей максимум возможного. От работы с защитой меня отвлекли вкусные запахи. Дафна проснулась и, судя по всему, начала готовить обед. А на запах потянулись и бойцы. С Тахиром мы столкнулись около двери во временную кухню. Дафна под свои нужды оккупировала еще одно помещение, чтобы не мешать спящим бойцам. Командир гвардии заглянул к Дафне, приветственно кивнул мне и перевел взгляд на появившихся в коридоре двух бойцов. «Тащите сюда стол и все остальное», — скомандовал он. «Сейчас все будет, командир», — весело откликнулся один из бойцов, и они оба шустро направились к выходу из подземелья. Стол удивился. «Вчера на базе наемников прихватили», — слегка улыбнулся Тахир. «Я подумал, мы будем часто бывать в подземелье во время стройки, так что пригодится. Зачем бегать по магазинам и тратить деньги, если у нас целая база трофеев?» «Логично», — хмыкнул я. Стол оказался совсем небольшим, за ним с трудом смогли бы разместиться 6 человек. Следом за столом бойцы притащили несколько табуреток и вновь потянулись на выход. Видимо, это еще не все трофеи. «Давай отойдем, не будем им мешать», — позвал Тахира я. Гвардеец кивнул и последовал за мной. «Что с бойцами?» — спросил я. «Потери есть?» «Все живы», — ответил Тахир. «Только один балбес ухитрился не вовремя высунуть руку из-за щита, получил ранение. Пуля прошла по касательной, задела кисть». «Где он сейчас?» «Отсыпается вместе с остальными», — пожал плечами Тахир. Я нахмурился. «Почему его не отправили в клинику?» «Так царапина же», — растерялся Тахир. «Если боец не сможет в итоге шевелить пальцами, это не царапина, а инвалидность», — жестко сказал я. «Тебе ли не знать, что легкая травма может иметь серьезные последствия?» «Прошу прощения, господин», — склонил голову он. «Я был неправ». «Тахир, давай сразу договоримся», — вздохнул я. «Боеспособность людей — главный приоритет. Отправить раненого бойца в клинику — это базово необходимая вещь. Если потребуется лечение или вмешательство целителя, я оплачу расходы. И не только потому, что у нас сейчас каждый человек на счету. Люди должны спокойно идти в бой, зная, что о них или, в крайнем случае, об их семьях позаботятся. В любом случае, что бы ни случилось». «Я понял, господин. Отправить бойца в город сейчас?» «Подожди чуть-чуть», — покачал головой я. «Выезд в город организуем через пару часов. Раненого закинем в клинику, а сами займемся делами». «Какими?» — вскинулся Тахир. «А что ты собираешься кушать завтра?» — насмешливо поинтересовался я. «То есть мы остаемся в поместье?» — сделал вывод Тахир. «Черути от нас не отстанут», — кивнул я. «И пока мы не устраним эту угрозу, защитная система даст нам возможность хотя бы спать спокойно. Однако нам придется немного обустроить свой быт здесь». Тахир сосредоточенно кивнул. Судя по всему, он сразу начал прикидывать, что нужно сделать в городе. Нам требовалось очень много всего, начиная с продуктов и заканчивая сантехникой и инженерными работами. Подземелье было похоже на маленький бункер. Не зря оно уцелело даже после удара владыки. В частности, вода сюда была подведена, туалет тоже имелся, но никакого намека на душ, например, тут не было. Вчера мы обошлись подручными средствами, но жить в таком режиме и дальше у меня желания нет. Поставить душевую кабину — это несложно. Да и кое-какую мебель неплохо было бы прикупить, наспех захваченные трофеи не покроют все наши потребности. Или, как вариант, еще разок на ту же базу наведаться. Вряд ли Ида Эксара вчера вывезла оттуда вообще все до последнего гвоздя. Возвращаться в городские квартиры я пока не собирался. В городе и я, и мои люди, и особенно Валерий, слишком уязвимы. Невесту я вообще не выпущу отсюда в ближайшее время. Зато запускать рабочих на территорию поместья можно было смело. Любые следящие устройства или опасные закладки типа взрывчатки развеет защитная система. Да и рабочих я лишу гостевого доступа, как только они выйдут за ворота. К тому же я сомневался, что враг сразу после оглушительного провала с похищением Валерии станет нападать на меня или моих людей. День-два у нас есть. А значит, бойцы могут спокойно заехать на съемную квартиру и забрать свои вещи. Мне тоже не помешало бы кое-что из городской квартиры, да и за вещами Валерии нужно будет съездить. Наша машина и мой байк тоже имеет смысл перегнать в поместье. В общем, дел полно. Пока мы с Тахиром разговаривали, бойцы закончили перетаскивать трофеи. Когда мы вошли в помещение, оно уже действительно напоминало кухню. Посередине комнаты стоял стол в окружении табуреток. В углу около раковины пристроилась пара небольших тумбочек. На одной из них Дафна уже разместила походную газовую плитку с кипящей кастрюлей. На другой резала хлеб и холодные закуски, которые бойцы тут же оттаскивали на стол. Места за столом хватило всем. Большинство рядовых бойцов еще отсыпалось, а вместе с нами здесь оказались только двое самых голодных. Рахе тоже успел к нам присоединиться. Мы быстренько перекусили, я сообщил о том, что мы остаемся в поместье на неопределенное время и о планируемом выезде в город. Услышав задачу, люди развили бурную деятельность. Дафна припахала бойцов к ревизии того, что имелось в наличии, и составлению списков первоочередных закупок. Тахир отправился будить Засонь, Рахе ушел к машине. Видимо, далеко не все вчерашние трофеи предназначались для кухни. Когда к домашней суете присоединилась проснувшаяся Валерия, я счел за лучшее на время ретироваться. Благо, у меня как раз было дело к соседям.